Явление седьмое. Василиса Перегриновна и Потапыч. Василиса Перегриновна. «Что ж ты меня не обижаешь?» «Они обижают? А ты что ж?» «Слышал, сама-то уж бить хочет!» «Метлами, — говорит, — велю, чтоб ее лопнуло!» Потапыч. «Я что ж? Мне человек обидеть, что ж? А что там, господа? Это я не знаю. Может, оно так и нужно?» Василиса Перегриновна. «Видишь ты, что в доме-то делается? Видишь? Понятно тебе или нет? Как я давеча стала про Гришу-то говорить, слышал, как сама-то зарычала? Слышал, как зашипела?» Потапыч. «Мне что? Я по милости барыни, при своей должности. Я все порядки произвожу. А какое мне дело? Что не мое дело, я того не знаю». Василиса Перегриновна. «А видел, как Надька-то с Лиской смотрели на меня? Видел, как Каспицкие смотрели? Ох, нужно глядеть за ними, ох, нужно!» Потапыч, махнув рукой, уходит. «Вот ты, старый дурак! Экой народец! Экой народец! Не с кем поговорить-то, душу отвести!» Уходит.